Глава 24. «Это же как раз для тебя работа!» — Гейс возбужденно потер руки. Воровской папа находился в слегка приподнятом настроении. На него вышли некие, как он сказал, серьезные люди с заказом. Всего-то и делов отправить на тот свет некоего мага, который чем-то там им помешал. Обычное, в принципе, дело, но это был боевой маг. То есть уже и само по себе персона далеко не подарочная. Они хорошо платят. И кого именно им надо уговорить? «Не говорят пока», — покачал головой главарь. «Мол, скажи, да или нет, а тогда и поговорим. Сошлись на том, что он придет еще раз». Странное предложение. «Об этом ему и сообщаю. Удивительное дело, но он со мною согласился. Мне это тоже как-то сразу не глянулось. Но они дают хорошие деньги». А раз так, то озадачиваю собеседника неким предложением. «Ты через городские ворота можешь чего-нибудь незаметно провести? За деньги? Вообще что угодно. Все хотят жить хорошо. И воротная стража тоже. Раз уж мы начали разговор на такие темы, то мне нужно кое-что из моих запасов. Сейчас это спрятано за стенами, и мне нужно, чтобы твои парни перевезли это сюда. Где взять, расскажу». «А уж где я тут все это попрячу, это мое дело. Неуютно мне без хороших доспехов. Привык уже». Атаман окликает одного из своих присных, которому я подробно все и поясняю. «Куда ехать, где и что именно искать?» «Послезавтра все тут будет». «Ну и славно. Кирпич с души, честно говоря. А встречу с заказчиками, стало быть, можно на вечер того самого дня и назначить. Только вот что». «Они не должны видеть моего лица. Ты — другое дело. Мы работаем вместе». А вот про всех прочих такого уговора не было. Тот же полусотник, он меня не видел, только слышал. «Ха!» — Гейс смеется. «Не вопрос! Сделаем!» «Как вы можете пояснить это?» — министр двора положил перед графом лист бумаги. «Установлено, что неизвестные лица, проникшие в дом Джока Зига с целью грабежа, привели с собой вура, чтобы отпугнуть сторожевых псов кошайской породы». «Так, это что? Докладная, которую подал в арбитриум один из городских магов?» «Ну, — пожал плечами Марандел, — помимо того, что сам факт наличия такого опасного зверя в городе уже само по себе плохо, ничего добавить не могу». У Лекса Гора имелось двое маленьких котят Циркана, которые были сданы в королевский зверинец, подал голос глава департамента спокойствия. «И на основании этого вы считаете, что наш кузнец занялся обыкновенными кражами, да еще и таким невероятным способом?» — усмехнулся граф. «Денег, надо полагать, ему на жизнь не хватает. Кстати, сколько там унесли грабители?» «Немного. 5 золотых и сколько-то там серебра», — ответил Зеру Ибор. «Интересно другое. Этот самый Джок Зига — полусотник серой стражи. Залезть в дом к такому человеку — это надо и вовсе голову потерять. 5 золотых? Это немного», — усмехнулся граф. «Однако за горстку медиков тут и горло перерезают иногда». Он налил себе вина. Слуг никаких не было, на их встрече министр более никого не допускал. Риск возможной утечки информации необходимо было свести к минимуму. «Да и потом...» — Марандел поставил на стол опустевший бокал. «Эти котята содержатся под присмотром магов Арбитриума. Те настолько озабочены их будущим, что наложили на клетку сразу несколько охранных заклятий. Любой, кто попробует причинить им вред или украсть, там и останется. Впрочем, я слабо представляю себе такого безумца. Да и потом, кто-то же говорил, что этот человек наверняка уже сменил свою личину. Да и зачем герцогу залезать в чужой дом, как обыкновенному воришке?» «Вы правы», — ничуть не смутившись, согласился Ибор. «И если бы не вур, то я и не обратил бы на это никакого внимания. Впрочем, я уже распорядился установить наблюдение и за котятами. Пусть мои люди посидят там недельку, посмотрят». Подручный воровского папы не подвел. Мои пожитки доставили уже к обеду. Так что пара-тройка часов ушла только на то, чтобы все это добро рассортировать по всяким нычкам. Зато на моих плечах теперь красуется добротная кольчуга собственного производства. Ну, точнее, не красуется, спрятана под плащом от чужих глаз. Как там говорилось, меньше знаешь, крепче спишь. Я бы добавил еще и просыпаешься, ибо может она мне помочь и в этом нелегком деле. Выжить в здешнем бардаке. Поскольку от ножа в спину тут никто не застрахован. Кстати, за плащ. Мне его только позавчера принесли от швеи. Почетная матушка Анея немало подивилась моему заказу, даже несколько раз переспрашивала, все ли она правильно поняла. И действительно, мой плащ был, так сказать, наворотами, которые я собственноручно к нему и добавил. Жизнь у нас тут такая, сложная. Словом, к вечеру я уже был готов и во всеоружии. О чем не приминул оповестить главаря, предложив ему для разнообразия провести встречу не во всем известном месте, а в моем заведении. Гейзу, в принципе, это было совершенно фиолетово, но вот для меня разница имелась. В кабачке Ксанта он достаточно давно не бывал, поэтому с интересом осматривался по сторонам, оценивая сделанные тут улучшения. Надо сказать, что к его появлению тут отнеслись со всем вниманием, тактично намекнув завсегдатаям, что им сегодня стоило бы поискать другое место для привычного отдыха. Луик клятвенно пообещал каждому по две кружки пива, но завтра. В качестве, так сказать, моральной компенсации. Мои мальчишки, разумеется, на такую встречу тоже допущены не были и добросовестно шуровали по окрестным улицам, бдительно озирая окрестности. Гости появились чуть позже оговоренного времени, что особо никого не взволновало. Тут пунктуальность не стала еще нормой поведения. Понять их было можно. Прощупывали магией сам кабачок и его окрестности. Есть среди моих мальчишек некий уникум, моментом просекает заклятие поиска и обнаружения. Сделать с ним ничего, разумеется, не может, просто чувствует подобную магию. Значит, как минимум, один маг среди них есть. Гостей было трое. Худощавый мужик лет 30, скорее всего, это и есть маг. И крепкий парень в кольчуге с коротким мечом, телохранитель, надо полагать. И эта парочка сопровождала третьего, чуть полноватого дядьку с седыми волосами и благообразным выражением лица. Встретив их у дверей, Ксант-Луик сделал приглашающий жест, указывая на мой столик. За ним одиноко сидел воровской папа, методично приканчивающий уже вторую порцию тушеного мяса с овощами. Бывший вор готовил его весьма неплохо. Парочка сопровождающих осталась у двери, надежно подстраховывая хозяина с этой стороны. Впрочем, маг-то явно мог работать во все стороны. Для него лишний десяток-другой шагов ничего не значил. «Вечер вам добрый», — поздоровался гость. «Присаживайтесь», — сделал приветственный жест Гейс взмахом руки, подзывая хозяина. «Мясо хотите? Его тут неплохо готовят». «Благодарю», — кивнул пришедший. «Я сыт». «К делу?» «Как хотите. Что у вас?» «Вы обдумали мое предложение?» «Да». «И?» «Кто вас интересует?» «Это женщина. Дана Бакли. Живет на улице Джерк у торговца текстилем из отца Кепа». «Не хочу вас обидеть, но нет». «С этим вам лучше еще к кому-нибудь», — прозвучал еще чей-то голос. «Нам не хочется вешать себе на шею еще и магов Арбитриума. Хватит с нас и стражников». Гость резко обернулся и никого не увидел. Мужик бросил взгляд на мага-охранника, и тот вопросительно приподнял бровь, мол, «Что такое?» «Это мой помощник», — ухмыльнулся главарь. «Парень очень стеснительный, вот и скрывает свое лицо. Но боевой маг...» — продолжил тот же голос. — Это не подгулявший торгаш или чересчур любопытный стражник. Его убийц станут искать со всем прилежанием. И найдут. Но это женщина. — Это маг. — гость прикусил губу. — Я не против того, чтобы заработать, — развел руками воровской папа. — Но я верю своему советнику. Он меня не подводит. Визитер встал, коротко кивнул и повернулся к выходу. Уже отойдя на полсотни шагов от кабачка, он спросил у мага. Кто там был? Этот здоровяк, какая-то женщина на кухне и двое мужчин, кроме хозяина. Но они находились в задней комнате. Я не их имею в виду, — отрезал гость. Кто со мной рядом сидел? Кроме этого здоровяка и вас там более никого не было. Но я слышал его голос, он говорил со мной. Там больше никого не было, — отрезал маг. Я не ощущал ничьей ауры, кроме вас и вашего собеседника. Мужик резко остановился. Это не могло быть какое-то заклинание? Невидимости, например, или отвода глаз? «Я бы почувствовал чужое колдовство», — покачал головой маг. «Даже если бы он оказался сильнее меня и скрылся из виду, то уж след столь мощного заклятия я бы точно не пропустил». «Ну ты и хитрец!» — воровской папа разглядывает мой плащ. «Надо же такое измыслить!» Мое одеяние имеет две стороны — лицевую, серую, и подкладку черного цвета. Если вывернуть плащ наизнанку, набросить капюшон аналогичного черного цвета и опустить на лицо пришитую изнутри тряпку с отверстиями для глаз, то на фоне черной же стены такого человека будет почти невозможно разглядеть. А уж учитывая здешнее освещение, несколько масляных ламп и горящий очаг, так и подавно. Старый и хорошо известный нашим фокусникам принцип черного кабинета. Сколько лет они дурачили таким макаром почтенную публику. Так что испачканная темной краской стена — это тоже далеко не случайность. И обошлась мне в совсем смешную сумму. А вот того, что меня обнаружит маг, я ничуть не опасался. Тут его неминуемо ожидал крайне обидный облом. «И все же, чего ты отказался-то? Хорошо ведь обещали заплатить». Мы с Гейзом договорились сразу. Если я не почувствую подвоха, то в разговор не встреваю вообще. Но уж если начал говорить, то главарь со мною спорить не станет. «Я слышал это имя. Не смотри на то, что это молодая девушка. Ей не станет трудной задачи развеять в пыль десяток другой нападающих. А все боевые маги на особом учете в арбитриуме. Ее специально вызвали в город из Кеморы. Отдельным распоряжением. И только тронь такую, этого мага. Не успеем вздохнуть, как на наших плечах повиснут их ищейки. Влезать в дела боевых магов. Не думаю, что твоя голова тебе самому настолько уж надоела». Главарь вздыхает. «Понимаю, жалко денег. Не расстраивайся так, я знаю кое-что об этой, девушке. Если сгрести в кучу пепел тех, кого она сожгла только за последнее время, то всего чуток не достанет до стойки, за которой обычно располагается хозяин кабачка. Тебе так охота ее увеличить?» Бинат явно задумался. «Что ж, добавим. Да и потом. Как бы на словах к данной магичке не относился арбитриум, в обиду боевого мага он не даст и будет мстить. Надо ли мне объяснять, какова будет эта месть? Неужели ты думаешь, что наш заказчик про это не знает?» «Ну и что?» Вздохнув, подробно поясняю воровскому папе, как именно и почему иногда необходимо зачищать ненужных свидетелей. Убийца может прийти не только со стороны арбитриума. И поверь, он-то уж точно будет знать, кто ему нужен и где его найти. Не думаю, что нашему заказчику нужно, чтобы еще и его разыскивал десяток-другой магов-сыщиков.